Глава четвертая. Домашний порог. Удивительно, но до своего 21-го дня рождения я дожил практически без приключений. Даже не верится. Нет, ну конечно, меня не раз прессовал какой-то мелкий рэкет. Пару раз на меня даже облавы налоговой и даже санитарной инспекции устраивали. Два раза в течение полугода у меня находили наркотики. И каждый раз по прибытию в участок дурман-порошок оказывался перетертой известью или мелом, а менты, подкинувшие мне ее, оказывались идиотами, пускающими слюни после признания в преступлении. Не сразу, конечно, а после попытки суицида на почве синдрома Раскольникова. Странно, но после третьего такого дурня у меня перестали находить всякую бяку. Все это было неприятно, но непреодолимо. Я уже начал ходить во вкус и все чаще использовал свои таланты по прямому назначению, но пока аккуратно, и в рамках собственного приличия. Чувствовалось, что моя воля личности Даниила медленно, но верно отмирает. Из положительного. Мне, наконец, удалось арендовать небольшой офис в бизнес-центре рядом с кинотеатром, а также нанять двух гейм-дизайнеров-рабов для снятия с меня тупой и ненужной нагрузки. Рецепты, сгенерированные неуемными геймерами, полились на меня нескончаемым потоком. Они одарили меня довольно интересным списком умений, а в ходе их тестирования я поднял собственный уровень владения с мастер-мага до высшего мага. Во как! Никогда не поздно учиться. Жаль похвастаться некому. Ну, кроме Костика. Бухгалтер, Надежда Федоровна, начала скучать на службе, так что я сдавал ее в аренду по ведению налогов у мелких организаций вокруг офиса. И мне выгодно, ей зарплата выше, работа интереснее. Ведь их бухгалтерия не столь скучна, как моя. Там реально пахать надо, чтобы скрыть все их махинации. Такс, что еще? Ах да, я купил квартиру. С новосельем меня. Да, купил в ипотеку. Но жить на 4 квадратах мне было уже ну никак не солидно. Да и с общаги меня выгоняли очень уж рьяно. Деньги брали, но все равно гнали. Так что теперь я был владельцем 33 квадратов в доме времен Хрущева и не жаловался на тяжелую судьбу. Я проверял, это не работает. Благо, с мэрией деньги удалось выбить почти без проблем и без лишней седины на моей голове. Отметили день рождения всем офисом, все 5 человек. Отдельно пришла открытка от корейских коллег и предложение сопровождать их второй проект, только обеспечить его материальной выкладкой и всеми алгоритмами. Я посмотрел на предложение и отказал. Ведь новая игра была чистейшей воды фантастической. Я им смог предложить только помощь в рекламе по наработанным каналам. Отчет по бюджету свели, посмотрели наши расходы, и пришли мы с Надеждой Федоровной к выводу, что надо искать себе новую сферу деятельности, ибо наш корабль медленно, но верно идет ко дну. Вы читали произведение Максима Горького «На дне»? Читали? Вот наш корабль примерно к тому и плыл. Хотя чего я расстраиваюсь? Какая-никакая, но стабильность. В середине лета 2011 года моя фирма начала оказывать неясные услуги населению. Почему неясные? Да потому что деятельность гадалок, брачных агентов, целителей и иных шарлатанов в России регистрируется, но никак конкретно не регламентируется. Нет у нас такого кода деятельности, как гадание по звездам или исцеление громким матом. Все намного проще. Предоставление консультационных услуг населению. Прикольно? Да как бы не так. И вот чего я в это вообще полез? Я ж, блин, один против всего мира. Ну на кого мне нужно было повесить эту работу, кроме себя? Уже 3 года по миру мечтаю прокатиться, но то учеба держит, то работа. А тут еще и этот геморрой. Костя смеялся, говорил, что я могу открыто написать. Мастер-маг, чудеса населению. Дорого, качественно, с гарантией. И народ попрет. Я его не послушал, почитал какую-то ерунду, да выдал рекламный слоган. ООО «Третий глаз. Решение сложных жизненных проблем». И кто ко мне пошел, как думаете? Верно, нищие и ленивые сволочи. Все, кому нужны были деньги, которые они планировали у меня получить, но никак не возвращать. Хотел уже дело закрывать, но неожиданно народ пошел немного другого характера, те, кому действительно была нужна помощь вне этого мира. Пришлось нанимать секретаршу с длинными ногами, чтобы внимание на себя отвлекало, да хоть минимально сортировало ту толпу, что к нам на порог приползала. Она, правда, от своего телефона отрывалась только, чтобы кофе отпить, да Косте улыбнуться. Зато она была чрезвычайно дешевой. Рекламу пришлось поменять, отдельно указав, что проблемы я решаю только по здоровью или судьбе матушки. Деньги мне и самому нужны. Первыми из нужной клиентуры ко мне пошли грустные бабульки, просящие помочь со здоровьем хоть как-то. Они же рассказывали мне какие-то страшные байки про порчу и сглазы, про немытую веками карму и прочую чушь на суеверном масле, густо приправленную религиозными страхами. Я уточнял, сколько они готовы мне заплатить. Слышал ответ и был готов лечить их, убогих и брошенных, бесплатно, из чистой жалости. Старые люди, по большей части воевавшие за эту страну, не могли себе позволить ничего, кроме черствого хлеба и одноразовой разводной каши за 3 рубля. А всем было на них наплевать. Да вашу мать, я из другого мира, и то уважал ваших стариков троекратно выше. Моя бы воля, я снова бы из них молодых воинов сделал и против молодняка поставил. Но нельзя мне этого делать. Попрут же нескончаемым потоком, все силы высосут. Разумеется, я им аккуратно помогал, но немного, в рамках благотворительности. Отвечал чаще всего. «Бабуль, это все самовнушение. Смотрите, даю установку. Вы сейчас выйдете отсюда, да на лавочку сядьте у входа, воробьев послушайте и внуков вспомните, и сами почувствуете себя лучше». Они уходили со слегка поправленным здоровьем, без многолетней головной боли, без стонов суставов, и большинство считали, что я тут ни при чем. А зачем нам, героям, слава? Но ни одного дня не было, чтобы ко мне не пришла очередная десятка бойких старушек и пара дедушек. Ну, это в частности. Хотя время мое они знатно поедали, впрочем, как и силы. За все время общения с ними я столько узнал о прошедшей войне, что словно сам все видел. Вероятно, для стариков это было важно — рассказать, оставить часть своей истории и жизни у того, кто слушает. Они жаждали жить дальше, а не уходить в забвение. Грустно все это. Примерно через месяц пошла первая волна сарафанного радио. «Доктор денег не берет, советы добрые дает, а помочь не может, ибо денег у нас старых нету. Но с ним поговоришь, так уже легче на душе, что помнят о нас еще». Вот такой, блин, слушок. Хотя и он привлекал более-менее нормальную и платежеспособную публику. Но главное, этот невнятный говор зацепил одного бизнесмена, но там не столько новость помогла, сколько отчаяние человека, что уже все ноги сломал в поисках помощи за гранью современной медицины. Записался он дисциплинированно, заранее, и прибыл в точное время. Пришел в пиджаке да с папкой для бумаг в руках, а на улице водитель его остался, который с Костей языком зацепился. Сразу было понятно. Мужик деловой, раз и уверенность в глазах, и бумажки в руках. Так вот, зашел он ко мне в помещение с единственным окном и что увидел? Сидит тут, значит, парень молодой за несвежим компьютером. Ни халата на нем, ни дипломов за спиной, ни дьявольской атрибутики по стенам. Пусто, как в колхозном сельсовете. Но не побрезговал, сел напротив, поздоровался. После исполнения этого танца этикета я руки домиком сложил, посмотрел ему в глаза, коснулся его сознания, понял, что с ним, и кивнул. «Доброе утро, Вячеслав Васильевич. Хорошо, что вы пришли». Поднявшись со своего места, я подошел к окну. «Вот же тучи ничего хорошего не предвещали, а к месту силы съездить надо уже сегодня». «Только вот зря вы сегодня приехали». «В каком смысле?» — не понял мой клиент. «В том смысле, что помощь нужна не вам, а дистанционно я помогать не умею. Везите сюда дочь». И без очереди заходите. С ней я буду работать. И сразу скажу, будет дорого. Ясно. Грубо произнес человек в костюме и поднялся со стула. Собрать инфу, значит, успели. Узнали про дочь, и теперь деньги нужно вести срочно. Он повысил голос. Что ты, сопляк, вообще о себе возомнил? Решил поиграть на отцовском горе? Думаешь, ты первый такой на моем пути? Ты хоть знаешь, с кем связываешься? Я таких, как ты, уже пачками в лесу прикопал. Да... Человек с красным от напряжения лицом примолк на последнем слове, глядя на мой абсолютно лишенный эмоций, скучающий взгляд и расслабленную позу. Руки в карманах, плечи расслаблены, стою полубоком. Я давно заметил, что сильные в миру почему-то боятся такой вот позы и расслабленности. чувствуют, что не всесильны, и как животные тихо отступают, не желая продолжать бой, ибо не уверены уже в результате поединка. Дело ваше, я ни на чем не настаиваю. Будет желание прийти, приходи. А нет, ну и суда нет. Времени только мало, причем катастрофически. Я вернулся за свой стол, снова открыл отчет от своих гейм-рабов и кивнул словно сам себе. До свидания, я вас не задерживаю. Да ты, сука ты позорная, еб! Я резко поднял руку и сжал ее в кулак. И тут глотка человека неожиданно сократилась, перекрывая ему даже малейший доступ воздуха. Вячеслав подавился собственным голосом, едва на ногах устоял и за горло схватился, а в глазах человека появился тот самый первобытный ужас, который я всегда видел при посещениях земель нашей владычицы. Он смотрел в мои глаза без грамма гнева или эмоций, глаза того, кто вот таким вот способом убил не один десяток людей, и он понял, кто перед ним, и холод прошелся по его позвоночнику. «Глотку ты свою рви в другом месте, чай не на базаре. И тебе теперь я ни в чем и никогда не помогу, ни за какие деньги». Раскрыв сжатый кулак, я позволил ему задышать. Стоящий на коленях человек судорожно и громко начал хватать ртом воздух и махать рукой. «Ползи отсюда и помни, лекарь не только лечит, но и крайне изощренно калечит. И следующего посетителя пригласи. Сделай хоть одно доброе дело в своей никчемной жизни, вора в законе». Конечно, он меня взбесил. И, разумеется, он приходил снова и снова, и снова, и, вашу мать, снова. Донимал меня, звонил по 1000 раз за день. Выкрикивал суммы, которые он мне готов заплатить. Я же был вынужден только слюну глотать и отказывать снова и снова. Долбанная гордость. И зачем она мне? Потом ему, видать, кто-то умный подсказал, что делать. И он привез дочь ко мне. Девочка к тому дню выглядела совсем плохо. Вот уж поверьте мне, прямо ужасно, буквально отвратительно и крайне безнадежно. Жизнь в ней держалась на одной только любви к родителям и своей старой собаке. Да какой любви? Образно говоря, сердце девушки было таким большим, что она могла бы полюбить весь этот долбанутый мир. Никогда еще до этого я не видел такой чувственной и доброй особы. Однако я понимал, что эта любовь и жажда прожить еще немного выросла только из-за недуга, поразившего ее 5 лет назад. Медицина этого мира может многое на своем примитивном уровне, но с онкологией тут еще очень плохо. Ей не смогли бы помочь в принципе, а со столькими осложнениями тем более. Волей-неволей, так и в порчу, и в проклятие поверишь. Девочку облучали неоднократно, оперировали и снова облучали, забивая гвозди в ее крышку гроба. Неужели непонятно? Только хуже делаете. Вы же клятву давали, чтобы не навредить. Не осмелился я отказать ей в помощи. Отказать просто не смог. И даже не ради нее. Просто себе не прощу, если не сделаю, что смогу. Она уникальная, она этого достойна, как никто. Все эти выводы и мысли я прогнал через себя в тот же момент, как Вячеслав занес ее на руках в мой кабинет и простоял пару секунд, пугая сидевшего передо мной студента с язвами на лбу. «На пол ее!» — выкрикнул я, уже поднимаясь из-за стола. Чудеса случаются. Он послушался безропотно, роняя слезы и укладывая ослабшую дочь на холодный и пыльный пол. «Брысь в угол и не беси меня. С тобой я отдельно потом поговорю», — отогнал я родителя. А затем посмотрел на студента. «Завтра все пройдет, деньги и занесешь». И уже не слушая его лепета, сосредоточился на объекте работы. Засучив рукава, чтобы не испачкаться, кинул на пол пару листов и встал на колени. Глаза молодой девушки были открыты, но она ими давно ничего не видела, и вряд ли она вообще понимала, что вокруг происходит и где она вообще. Коснувшись ее лба своим и впадая в транс, я открыл астральный канал в ее сознании и буквально заскочил к ней в самое сокровенное место, вместилище ее души и сознания. Магия и знания дали мне этот мост, и они же должны уберечь меня от проблем или хотя бы от самых крупных неприятностей. Девушка не реагировала на внешний мир. Она давно уже была здесь, укрывшаяся внутри себя. Ее звали Екатериной, и сейчас она читала одну из своих книг воспоминаний, планомерно пережигая страницы жизни и буквы мгновений. Меня она не видела, не могла, но и выйти отсюда и посмотреть на окружающий ее мир уже не имела моральных сил. Ее личность, как и ее тело, угасали, но даже сейчас она не отказывала себе в приятных воспоминаниях. Я окинул взглядом ее вместилище. Тут, на удивление, было чисто, собрано и даже приятно, хоть места и мало. Еще заметил часть хранилищ, пораженных черной гнилью. Утраченные воспоминания и знания, мозг уже начал отторгать ткани. Ох, и вовремя же я тут оказался. Перекинув свой энергетический канал в ее вместилище практически напрямую, я обеспечил себя необходимой энергией, которой моя пациентка не владела. Лечить ее извне неудобно, а тут у меня есть шанс заставить ее бороться самой. Я был в силах дать ей оружие против смертельной хвори. Свободная энергия хлынула в ее вместилище, словно теплая вода, привлекая внимание сознания Екатерины. Она взглянула на меня в тот момент, когда я насильно заставлял ее организм очнуться, собраться и выйти на последний и решающий бой. Глаза наши встретились, но она уже была совсем потерянной. Душа устала бороться, она устала так жить. Сейчас стекли ее последние дни, она хотела только покоя. Вашу ж мать! Нельзя ее так оставлять, тем более, когда я видел ее глаза. Невозможно работать в таких условиях. Она мешает мне. Взглянув на стены ее вместилища, я увидел несколько постеров ее ранних юношеских кумиров, что настолько глубоко засели в ее сознании, что даже сейчас она их помнит и любит. Зацепился взглядом за группу Би-2 и самым нахальным образом взял чужое воспоминание, прочел его, обрекая самого себя на это же самое чувство и отрывок чужой памяти. «А ты танцуй, дурочка, танцуй и улыбайся», — фальшиво начал напевать я. И этого было достаточно, чтобы спровоцировать волну чувств и воспоминаний. Песня заиграла сама, продолжая мою фальшь. Девушка любила эту песню и хорошо помнила ее. Мелодия волной прошлась по ее невеликому пространству сосуда души, где и так было тесно. Катя улыбнулась. Слеза с ее щеки соскользнула на одну из книг, что были рядом. Из глубин ее воспоминаний выскочил сверкающий образ старого лохматого пса, быстро помолодевшего и игриво запрыгавшего с ней под ее любимую музыку. Красивые воспоминания, а главное, полезные для нее. Девочка и давно умершая собака, словно дети, начали пританцовывать в такт. Смех и чувство забытой радости наполнили сознание. И даже несмотря на то, что это напускная иллюзия, сейчас это было необходимо и верно. Это театр абсурда. Я обманываю ее и себя. И разница лишь в том, что я знаю, чем мне это грозит, а она в полной безопасности. Но так мне будет проще работать. Приятные воспоминания помогают нашему сознанию, и сейчас ее воспоминания отчасти помогут мне. Нет, она не запомнит того, кто ее спасал, и даже во сне она не увидит происходящего сейчас. Но эмоции, которые она испытает, останутся с ней навеки, и они будут крепко связаны именно с моим образом. В этом кроется самая большая проблема происходящего, ведь это процесс двухсторонний. Я тоже навсегда сохраню эти эмоции на самом низком уровне своей души. Однако у меня было слишком много работы, чтобы на этом заострять внимание. И за эту работу я хотел очень много шуршащих денег, и желательно в УЕ, и толстых цветных пачках. Закончив сей нелегкий труд и оторвавшись от головы Кати, я сел на грязный пол, совершенно забыв, в каком он состоянии. Спасенная девушка лежала на полу и ровно дышала, а на ее губах блуждала легкая и мечтательная улыбка. Видать, я слегка перестарался с ее разумом. «И как?» — сиплым голосом спросил меня Вячеслав из своего угла. Я повернулся к нему и совершенно случайно осмотрел его своим все еще разгоряченным внутренним взором. Наверное, в этот момент в моем взгляде что-то изменилось, так как человек в пиджаке заметно сжался. «Ах ты ж, падаль!» — процедил я сквозь зубы, поднимаясь и забывая про усталость. «С микрофоном пришел, да? С камерой?» Человек замотал головой и начал спешно срывать с себя рубашку, под которой виднелись прилипшие провода и тонкая электроника. Пуговицы полетели по полу, но мне это уже было безразлично. Вот она, человеческая благодарность. Открой человеку душу и смотри, как он в нее будет срать, так что ли? «Простите, я же не думал. Забирай ее», — указал я на Катю, не оборачиваясь. «Забирай и проваливай. А деньги я принес вон». Я не сдерживал себя. Ударная волна чистой силы буквально опрокинула стул, на котором скучал этот бизнесмен. Бумага с пола взлетела к потолку, окно задребезжало, а мой несчастный стол аж покосился на один бок, едва не рухнув грудой досок. Повернувшись, я вновь присел перед Катей и коснулся ее щеки. «Ты держись, спасенная девочка, все будет хорошо. Не теряй искру внутри себя», — шепнул я и провел рукой по ее едва отросшим волосам. Затем поднялся и вышел из кабинета. Проходя мимо секретарши, вскользь произнес: «Таня, на сегодня приема больше не будет». «Так 9-й час, все ушли давно», — удивилась длинноногая и сама чуть не подпрыгнула. «Блин, мне же домой давно пора». «Тогда дождись ухода Вячеслава, и Костя тебя отвезет». «А вы?» «А я сам пойду. Воздухом мне подышать надо». Гулять по вечернему городу было в чем-то очень даже приятно. Тихо так, людей немного. Словно опять дома. Давно я не был в столь беззащитном состоянии. Почти все силы отдал в чужое тело, отдавая шансы на исцеление. Назовут это чудом? Не знаю. Да и не важно, мне не жалко. Обвинят в деянии меня? Не хотелось бы, конечно, излишнего внимания. Но дела надо выправлять в новое русло. Медицина — это совсем не мое. Или еще лучше, махну-ка я в отпуск. Давно к пирамидам хотел слетать. Вот там я точно получу все, что мне нужно. А еще надо, наконец, разобрать все пророчества Дархи. Вот же ж не зря она меня тогда огрела своим подарочным кубком. Не ошиблась ни на миг. Я реально вошел в Катю. Я усмехнулся и остановился у автобусной остановки. Сев на холодную лавку, я просто сидел и смотрел на уменьшающийся поток автотранспорта, на темнеющее небо, планомерно расцветавшее звездами, на лениво бредущих людей, совершенно ни о чем особо не размышляя. Что думали обо мне редкие прохожие, едущие мимо меня автомобили? Наверное, они считали меня пьянью, дрыхнущей на остановке. А я сегодня человека спас от смерти. Я сегодня герой. Им даже невдомек, что я сегодня прошелся по той тонкой грани предсказания, в которую даже я в бытность свою не верил. А сейчас верю, верю и боюсь грядущего. Минуты отдыха надолго не затянулись. Рядом затормозила машина и встала вблизи остановки на аварийке. После хлопка дверью около меня сел Костя, и спустя секунду уже повсюду пахло дымом от его сигареты. Теперь нас двое, двое одиноких людей. Мы молчали, наверное, минут 20, пока я совсем не продрог. «Все норм?» — спросил меня сломанный человек, словно шкурой ощутивший момент. «Да, за город надо съездить». «Запросто. Я в машине выспался. Так что в шаурмячную заскочим и хоть на край света». Он улыбнулся. «Тебе брать?» «Возьми, не откажусь». К нашему обычному месту мы доехали без проблем, но с горячей едой и напитками. Сев на свой коврик для медитации, я открыл все каналы для наполнения, развел руки и положил их на колени, прикрыл глаза, точно тибетский монах. Душа моя начала раскрываться и отдыхать в привычной среде. Как там с девочкой прошло? Весь день ни слуху, ни духу, а потом этот с ней выскочил и с криками в машину запрыгнул. Интересно же, что произошло? Спросил меня Костя, вновь прикуривая около меня. Чем смог, тем и помог. А этот бизнесмен с микрофоном заявился. Только я не сразу это заметил. Не отрывая глаз, ответил я. Хреново. Если она сейчас излечится за неделю, тебя точно будут искать все, кому только надо, и те, кому это просто интересно. Ну или те, кто на этом хочет заработать. Нереально. И минимум месяцы нужны на покорение болезни. Затем еще месяцы на восстановление. Энергии в ней сейчас много, надолго хватит. Прикольно, наверное, прямо из лап костлявой вырваться. Нет никакой костлявой, Костя. Есть пустота, без верха, без низа, без времени и чувств. Там нет ни мысли, ни воспоминания. Пространство, где сознание разрушается на мгновение, не находя себе места, за которое можно зацепиться. Говоришь, будто сам все видел, хмыкнул сломанный человек. Видел, и уже не один раз, спокойно произнес я, после чего открыл глаза и встал с коврика, наклонился и, свернув его, передал Косте. «Ничего хорошего, уверяю тебя», — спецназ сглотнул и кивнул. «Не грей голову. Ты все равно этого не запомнишь. Все кончится быстрее, чем ты успеешь напугаться». «Да все. Ты меня напугал уже. Как я теперь спать буду? Он выкинул окурок и сразу сменил тему. Тебя домой отвезти? Ну а куда? Не знаю, он качнул плечами. Вот и я не знаю. Второй и третий день после событий с Катей я провел на месте своей службы, принимая старичков и пару людей с консультацией по вопросам здоровья и образа жизни. Одна девочка пришла и попросила себе гороскоп на грядущий год. Вот я даже не поленился и просмотрел нашу рекламу снаружи офиса. Где ж это я про гороскопы-то писал? Но ей ответил как есть. Будущее зависит от нее и ее решений, а не от расположения звезд. Ушла, не заплатив, и, кажется, даже обиделась. Смешной народ. Словно кто-то другой может нарисовать такой вот гороскоп. Если да, я тоже себе такой хочу. Только подробный, вплоть до каждого отдельного часа, и лучше с картинками в стиле комиксов. Еще меня отдельно порадовал парень, который думал, что на нем венец безбрачия. Что это я уже раз 100 слышал, но это был первый парень на моем веку. Ржать я себе не позволил, а серьезно кивнул и заглянул в его душу, где увидел вполне себе такого нормального молодого человека, бегающего от военкома. Сделав хмурую харю, я сказал, что венец есть, и его не снять. Его надо ломать, причем грубо и с силой. А для этого надо отслужить. Всего один год. И девушка-жена появится почти сразу. А если нет, пусть придет снова. Как вы поняли, он тоже не заплатил. Зато настроение поднял, особенно когда я это Косте рассказал. А он прокомментировал. Вячеслав появился на горизонте примерно неделю спустя. Однако Таня его не пропустила, умничка моя. То ли слишком смелая, то ли чрезвычайно глупая, но она его и его криков вообще не боялась. Он в дверь уже хотел сам проскочить, сказать мне что-то важное, но тут был Костя. Так что попытка прорыва провалилась, так и не начавшись. Вячеслав пообещал вернуться, благо произнес он это не грозно. И все это было очень хорошо слышно в нашем-то картонном здании. И вот же совпало, что именно в этот день я снова обратился к пророчествам Дархи, начиная уже наводить в них порядок и некоторые параллели. Я снова выбрал случайное пророчество, ведь даже Дарха всегда говорила, что пророчества вспоминаются только к месту и ко времени. Вот и в этот раз я взял нечто странное и весьма прямолинейное. Я погрузился в воспоминания, произошедшие в Винной долине, принадлежащие моей знакомой предсказательнице. «Дай угадаю». Едва поднявшись до беседки и заметив Дарху в ее бежевом платье, произнес я. «Ты опять меня видела в чистом заснеженном поле с собакой и бочкой дерьма на голове». «Ты никогда не изменишься». Улыбнувшись, Дарха подошла ближе и, обняв, поцеловала меня. «Но ты прав, я видела тебя». «Где же в этот раз?» «В горах». «Ух ты! Там я еще не был в твоих фантазиях». «В видениях истины». Поправив меня, Дарха отошла и поманила меня за собой. Мы двинулись между виноградных лоз. Я видела тебя среди холодных скал, вокруг был снег и тишина. Но война при этом продолжалась. Ты стояла слабшей, я бы даже сказала, едва живой, а за твоей спиной висел пустой мешок. А рядом с тобой был твой пес. И вы смотрели на огромную яму среди каменного плато, которую рыли те, кого ты обманул. Странно. Вроде бы и ничего не понятно, а настроение поднимает. Так ты все поймешь потом, стоя в горах. Константин зашел в кабинет и обнаружил меня уже одевающимся. «По дороге расскажешь? Я решил, куда нам поехать в отпуск», — сообщил я, выходя из кабинета. «Таня, 3-5 дней приема нет. Собирай записи, регистрируй клиентов, все как обычно под запись. Мы на курсы повышения квалификации. Кость, давай за мной». «У меня отпуска не будет. Ты в служебной командировке». «Не вопрос», — бодро ответил здоровяк, идя за мной. «Что нужно-то? Куда ехать?» «Ты отвезешь меня в горы. Найдем базу отдыха. С тебя организация досуга. Ну, не знаю, там, шашлычок, водочка, пляж или что там есть в тех горах. Работай, в общем, у тебя выше крыши. Работай». «Есть работать. Командировка хорошая. На дорогу 5 часов. Я домой хоть запрыгну, шмотки взять». «Конечно, я подожду». И подождал. Блин, я просто хотел отдохнуть. Я просто хотел покоя. Сукины дети. Я хотел узнать, что такое отпуск без звонка телефона. И вот кому это мешает? Реально, я проклят невиданной силой, раз вокруг меня столько дерьма и навозных мух. Костя скрылся в подъезде большого микрорайона, я же остался около его «Жигулей» в ожидании, смотря на поток проезжающих мимо машин. И не сразу заметил авто моего любимого пиджачка, которое припарковалось рядом. Вячеслав вышел из машины вместе со своим водителем, который, к слову сказать, был ничуть не меньше Кости. Они приблизились. «Ты это... извини, что ли? Ну, правда, не хотел я тебя опрокидывать. Просто перестраховался. На записи ничего страшного. Тебя не за что брать. Ты же даже деньги не взял. С какого момента мы перешли на «ты»? Простите, я...» Катя проснулась вчера, попросила сок, апельсиновый. «Мы с женой не знали, как вас благодарить. Я вот деньги вам передать хочу. Да не знаю, как вы их примете. Я же реально благодарен», — с нотками убеждения произнес мне Вячеслав. «Я помогал не вам, а вашей дочери. Она этого достойна, в отличие от вас». «К чему все эти слова? Тебе чего надо вообще? Просто скажи», — уже раздраженно заговорил бизнесмен. «Нужны деньги, так они со мной. Отдаю ведь. Ни жучков, ни подвоха. Честь по чести, 4 миллиона рублей. Нужна помощь в связях. Я могу помочь, правда, не сильно, но другие знакомые помогут. Что конкретно тебе надо?» «Высоко же ты оценил ее жизнь. Сказал я это скорее для себя, чтобы многое понять и переосмыслить. Но громче я сказал другое. Твоя дочь Екатерина Вячеславовна», — спокойно ответил я. Пиджачок завис 8 секунд. «Как дочь? Зачем? Ты что, мля, ведьмак какой-то?» «Ты не поймешь. Но если захочешь отблагодарить меня, то скажи ей, где меня можно найти. О большем просить не стану. А деньги свои раздай бездомным, им нужнее». «Да ты псих!» — скинулся он. «Я не знаю, чего ты там сделал, но ее я в обиду не дам, тем более такому отморозку, как ты». «Эй!» — раздался возглас со стороны подъезда и свист наполовину микрорайона. «Какого хера вам тут надо? А ну, отошли от него!» Разумеется, это был Костя с большой спортивной сумкой и мрачной физиономией. «Все нормально, Кость, они уже уезжают». «Несомненно», — прорычал Вячеслав и повернулся к водителю, однако не удержался и повернулся обратно. «И ты еще вспомнишь о моем предложении». «Ты не слышал? Ехай нахер, пока дают», — подскочил Костя и скинул сумку на землю. Водитель бизнесмена напрягся, но его внимание не потребовалось. Пиджачок залез в свой мерин, и они спешно уехали, расчертив улицу отблесками своих стоп-сигналов. Мы остались вдвоем у дороги и почти безлюдной улицы. Костя повернулся ко мне. «Все норм?» «Конечно, мы в дорогу готовы», — ответил я так, словно ничего только что не произошло. «А то заправку на выезде посетим и погоним. Часам к 2 ночи будем на месте», — поддержал мой тон сломанный человек. «А может и быстрее», — подмигнул я, заползая на пассажирское место. «Вот скажите мне, и почему я раньше не ездил в горы? Тут так круто, тут такой чистый и пьянящий воздух, что хоть ладонями собирай и по лицу размазывай. Разряженная атмосфера, чистота и благодать. Если бы не машины, которых слышно от дороги, вообще была бы настоящая сказка. Хотя даже так это просто рай на земле». Еще раз вздохнув, пытаясь надышаться впрок, я присел на сырую землю, скрестил руки и вышел в астрал. Минута на сканирование территории, и точка силы легко находится среди скальных оснований, да к тому же не одна. Костя подошел со спины, воняя сигаретой. «Ты хоть в этом месте перестань воздух портить», — поднимаясь с земли, высказался я. «Пардоньте, не учел». Костя затушил окурок. «Я уже позвонил в Заречье. Там места есть, можно заезжать без проблем. Можно сказать, что нас ждут. Надо было брать палатку. Ладно, погнали, завтра будем по горам ползать». «Не думал я, что буду этому рад», — улыбнулся Константин, глядя на ранее потерянную руку, и пошел за мной следом. «Заселение, ночь, утро, завтрак, кофе. Зря пил кофе», — подумал я, трясясь в машине, с трудом преодолевавшей бездорожье в горном массиве и в которой меня безбожно тошнило. Пришлось усмирять свои человеческие рефлексы и за ситуацией следить. «Если мы доедем, одна сигарета моя», — напряженный от старания высказался мой водитель. «А если мы в обрыв упадем, то с тебя новые конечности». «Не бухти, нормально все будет», — Главное, повыше забраться. Я место уже чувствую. Что, такое сильное? Безусловно, сильнее пока не встречал. Там можно будет многое себе позволить. Хочу новую печень и легкие, проскрипел зубами сломанный человек, а я оценил его шутку, едва не прикусив язык во время тряски и смеха. Машина добралась до небольшой площадки, после чего мы продолжили путь пешком. Шли бодро, с воодушевлением и отличным настроением. Костя опять начал рассказывать, как он в горах воевал и что он успел узнать за время своей службы, и, следственно, как ему тут неуютно. Я же просто шел и наслаждался прохладой и свежестью этого славного места. Нет, я просто обязан купить здесь дом и ездить сюда раза три в год минимум. Осталось цену узнать и денег найти, причем, наверное, немало. Обнаруженное мною место выброса сырой силы было в разы крупнее всех ожиданий. Лысый пятачок среди редких скал, не самая высокая точка, но и этого достаточно. Поток энергии здесь буквально фонтанировал, а не растекался, как в ранних точках. Энергия лилась, словно перевернутый водопад. В таких местах положено строить храмы или магические зиккураты, ну или простые пирамиды-рассеиватели. Да отсюда я могу и город уничтожить, причем не сильно и заморачиваясь. Но тут такого даже близко не было. Поток был девственно нетронут, чист. Такое место удачи и редкость в моем мире. Еще мой учитель, долгих лет ему жизни, магистр Динача Нирама, говорил, «Если сила растекается, значит она собрана и выходит плановым потоком и пригодна к работе, а если она бьет ключом, то это сила дикая, сильная и опасная. С ней работать надо аккуратно». «Это тут?» — спросил меня Константин, и, получив утвердительный ответ, упал в тенек под единственное чахлое дерево, вынул пачку и прикурил. «Нормальное место?» «Лучшее из всех мною встреченных. Если бы ты мог это ощутить...» «Ну дык, научи!» — хмыкнул сломанный человек, с удовольствием затягиваясь и опрокидывая голову, выпустил дым, отправляя его по ветру. «Поздно тебя учить. Но энергией наполнить тебя мне в этом месте совершенно несложно. Хочешь?» «Давай. Чем чревато?» «Здоровьем конским. Сигарет тебе станет мало. Тогда подожди, докурю». Махнув на этого шута рукой и войдя в центр потока, я открыл свои каналы и едва не захлебнулся от силы ударившего в меня напора. Прав был Динача. Ох, прав. Костя бы такой поток и не заметил, даже если бы тут дом построил и жил всю свою жизнь. Нет у него того, что способно засекать подобные явления. А вот мои каналы и даже Кости были, мягко говоря, не готовы к подобной встрече. Попробуйте с кастрюлей в руках набрать в нее воду из-под водопада. Мало того, что сила будет у вас емкость из рук вырывать, так после того, как вы ее вытащите из потока, она все равно полной не будет. Слишком много выльется через края из-за динамики. Так что было мне ужас, как тяжело, зато моя внутренняя кастрюля резко стала расслаблять плотность стенок, позволяя халявному потоку растягивать ее границы. Почти ощутимый зуд окутал мою голову, давление было уже практически физическим и вызывало боль. Пора было сбрасывать пар. Театрально выставив руку в сторону густых облаков и собрав все, что у меня было, выпустил энергию без прикрас, четко и резко. Сила в мгновение сформировалась в сложное слово истины и создала молнию, которая била не в землю, а наоборот, в небо. Облака ощерились вспышками. Раскат грома оглушительно хлестнул меня и Костю по ушам. Так это было близко. Резервуар силы вновь наполнялся, стремительно и агрессивно причиняя почти физическую боль. Что бы еще использовать? Куда потратить такой запас? Заглянув в свои закрома памяти, я обратился к своим заученным заклинаниям и, пролистав их, зацепился за один самый редкий из вымышленных — телепорт. Это заклинание работало в отличие от подавляющего большинства, но на открытие стабильного коридора требовалось очень много сил. В прошлый раз я смог открыть коридор не дальше, чем на 20 метров в сторону, да и то он плавал в пространстве. Сейчас же у меня было то, чего не хватало ранее — энергии, причем почти безграничное количество. Магоформа, рисунок заклинания, сила искривления, слово истины, Координаты напрямую из памяти души. Готово. Я выдохнул свое желание, словно задувая свечку на торте. И в метре от меня часть потока словно в сток раковины провалилась. Круглое отверстие все расширялось от льющейся в него силы, пока не замерло в стабильном положении. Портал был такого размера, что легко бы пропустил в себя КамАЗ, груженный древесными стволами. И самое ценное, он не требовал от меня подпитки. Коридор сам подключился к потоку и держался за его счет, делая меня неким ключником и не более. Формула геймера была не только четкой, но и саморегулирующейся. Невероятно, что какой-то человек точно смог воспроизвести и просчитать слово истины. Но, безусловно, это великолепно. Поднявшись с земли, я махнул своему товарищу. «Кость, меня не теряй, я, возможно, отлучусь». «Давай, я буду здесь», — крикнул он в ответ, видимо, решив, что я поливать в кусты пошел. Рука коснулась невидимой обычным зрением пленки. Провал пространства мягко, но настойчиво стал давить в ответ. «Странный портал, хотя, возможно, это своего рода компенсация входящего потока энергии. Ладно, если мне суждено скончаться от своего эксперимента, то буду искать новое вместилище». А смерть вблизи такого потока позволит мне долго противостоять великому ничто. Делаю еще одно усилие, накачиваю свою ауру, портал ощущает меня, и его давление уменьшается, рука словно в ледяную воду опущена. Холодно на той стороне, но мне нужно ощутить конечную точку этого коридора. Я прикрыл глаза и снова вошел в астрал, пытаясь увидеть то, что находится на другой стороне. Сложно пропускать свое сознание через магический коридор, особенно когда голова и место исследования по разные стороны потока. Странно, что это вообще оказалось возможным. Сначала я ощутил лишь отражение пространства, затем его самую сильную составляющую, уже после магический фон, знакомый фон, незабываемый – дом. Мои глаза сами распахнулись, словно я это увидел ими. Это был портал «Домой». Сейчас я стоял всего в шаге от своего мира, от точки пространства, где стоял мой особняк.